Глава 43. Раздумья. Лидди. Те слова, которые вертелись у Лидди на языке, вслух произнесла Кейт. Оуэн через спинку дивана обнял ее за плечи. От этого ей полегчало, но все равно она чувствовала себя обделенной. Каково это наблюдать, как Марго что-то заговорщически шепчет Кейт на ухо? В эту тему определенно нужно вписаться, пусть даже она понимала, что вряд ли они с готовностью раскроют ей свои секреты. Она по-прежнему находилась в окружении своей семьи, но словно перестала быть в нее вхожей. Неужели так же чувствовала себя и Мэри? «Подождите-ка, что?» Райан поднялся так стремительно, что даже опрокинул кресло. Он повернулся к Шону с таким видом, словно хотел ударить его. «Не вздумай его трогать», — сказала Марго. «И не собирался? В таком случае тебе лучше бы опустить кулак». Он медленно опустил руку. «Так что тут творится?» — спросил он Кейт, но вместо нее ему ответила Лидди. «Я нашла его свидетельство о рождении в вещах отца. И там сказано, что наш папа — его отец. Нет, графа об отцовстве пустует, но в этом все же есть определенный смысл. Разве не так?» Она переводила взгляд Шона на Райана и обратно. И как только она раньше не замечала очевидного сходства между ними... Они были одинакового роста и телосложения, и хотя ни один из них не был похож на отца, что что-то особенного, никто из ныне живущих Макалистеров не обладал подобным сходством. Девочки, правда, весьма походили на мать, по крайней мере, внешне, однако Райан скорее был похож на дедушку, основателя лагеря Макао, с которым они никогда не встречались. Правда, на каминной полке были его фотографии, сделанные, когда ему было около 45. В детстве Лиди часами смотрела на эти фотографии, размышляя о том, какой могла бы быть ее жизнь, если бы он не умер. «Это правда?» — спросила Марго у Шона. «Ты? Наш брат?» «Я не знаю. Мама никогда не говорила мне об этом. А наш папа? Может, он что-нибудь тебе рассказывал?» Шон сделал неопределенный жест рукой. «Никогда ничего такого он не говорил, хотя и намекал, по-моему. Ты всегда хотел быть одним из нас. Райан! Что, Марго? Это ведь правда!» Лиди не была так уверена в этом, уж чего-чего, а быть братом Марго Шону не хотелось, это точно. Слава богу, она никогда не отвечала на его чувства. Что, интересно, сказал бы их отец, если она бы это все-таки сделала? Она вздрогнула. Оуэн насмешливо смотрел на нее. Она покачала головой, встала и подошла к камину. Взяла фотографию своих бабушек и дедушек, стоящих перед вывеской «Лагерь Макао», один к одному их собственные родители на фотографии, сделанные значительно позже. Похоже, все в их семье двигалось по какому-то замкнутому кругу. «Он похож на дедушку», — сказал Лидди. Она передала снимок Кейт, которая перевела взгляд с него на Шона и обратно. «Да, действительно». «Как ты догадалась, Кейт?» — спросила Марго. «Ты что, заранее знала об этом свидетельстве о рождении?» «Нет. Лиди не говорила мне о нем. Я просто все сразу поняла». «Сходство», — сказала Мэри дрожащим голосом. «Вот что она скрывала от тебя». «Да», — сказала Лиди, — «именно так. Кейт совершенно не умеет хранить тайны». «Не так уж она не умеет этого делать», — сказала Марго, глядя на Кейт. Лиди снова почувствовала тошноту, словно внезапно вместо своей обычной жизни она вдруг оказалась одна посреди бурного моря. Оуэн коснулся ее локтя. «Ты в порядке, детка? Со мной все будет хорошо». Они продолжали передавать фотографию друг другу. «А Свифт у нас всегда такой молчаливый. Не так ли, Свифт?» — спросил Райан. «Не понимаю, на что это ты намекаешь», — ответил Свифт, и тон его голоса стал выше. «Ты же все знал, так? Что Шон наш брат!» «Сводный брат», — прошипела Мэри сквозь зубы. «Да, Мэри, благодарю, что уточнила», — ответила Марго. «Ты нам очень помогла». Мэри отвернулась от всех, глядя в окно на озеро. «Так да или нет?» — продолжал настаивать Райан. Свифт нервно кашлянул. «Данная информация охраняется моей привилегией адвоката». «Извините», — вмешался Шон. «Выходит, мне нельзя знать, кто мой отец?» «Извини, Шон, но если мистер Макалистер просил меня сохранить ту или иную информацию в тайне, я так и поступаю». «Но он же мертв», — Он был единственным человеком, который мог позволить мне говорить об этих вещах. И это право умерло вместе с ним. Пока Свифт говорил, лицо Шона медленно багровело. Сейчас он походил на Райана больше, чем когда-либо. У него был точно такой же возмущенный взгляд. Лиди уже не нужны были другие доказательства. Как бы то ни было, а он действительно член их семьи. «Но в этом есть определенный смысл», — сказал Марго. «Ты о чем?» — сказал Райан. «Про все это адвокатское мумба-юмба?» «Нет, я о том, что Шон действительно наш брат. Это объясняет, почему папа приютил его и упомянул в завещании». «Но все равно не все понятно», — сказала Кейт. «Я имею в виду, если он наш брат или сводный брат, или что там еще, он каким-то образом является таким же равноправным наследником, как и мы». «Это не просто объяснить», — ответила Марго. «И нам хотелось бы понять все как следует». «А уж как мне этого хочется», — вмешалась Лидди. «Да уж тебе наверняка», — откликнулся Райан. «Мы все хотим понять», — сказала Марго. «К чему, например, было так долго скрывать этот факт?» «Из-за мамы», — отозвалась стоящая у окна Мэри. «Вот почему». «Отец не хотел, чтобы мама об этом узнала». Лиди пыталась осмыслить все услышанное. Когда ее родители начали встречаться? Что они рассказывали друг другу о себе? Познакомились они в Австралии, пока учились там в течение семестра. Двух канадцев судьба свела на другом конце света. Ну, в каком году это было? В 70-х, но когда точно? «Папа что, изменял маме с твоей матерью?» — спросила Кейт Шона. И на это он тоже вел хронологию. Ее губы дрожали. «Неужели тебя это так расстраивает, Кейт?» — раздраженно сказала Лиди. «Значит, папа ходил к проституткам? Все, закрыли тему, все!» «Черт подери, что творится с этой семейкой?» Ни у кого не нашлось ответа, а почти риторический вопрос Кейт, казалось, высосал из комнаты весь воздух. Все они смотрели друг на друга, ожидая, что кто-то наконец все прояснит, что решение где-то рядом, стоит только нужному человеку открыть рот. «Хорошо», — наконец сказал Райан. «По-моему, есть только один способ решить вопрос относительно Шона». «И какой же?» — поинтересовалась Марго. «Тест на ДНК». «Ох», — произнесла Лиди, прикрыв рот ладонью. «Ты что, детка?» — спросил Оуэн. Но та не понимала, отчего вдруг утратила решимость. Раньше она была во всем уверена, но в эти выходные что-то упорно вторгалось в ее чувство собственного достоинства. Ей казалось, что она превращается в Кейт, неуверенную, забывчивую, желающую всеобщего примирения. «Может, в таком тесте и нет нужды?» — сказала она. «Почему это?» — спросил Райан. «Ты что-то знаешь?» Она сунула руку в карман и коснулась пальцами краев лежащей там бумаги. А она-то думала, что просто нашла улики против Райана. Но теперь все встало на свои места. Все зависит от... «Шон, ты был на острове той ночью?» Шон взглянул на Марго. «Да». «Он ведь перевозил ребят на спасательные лодки, помнишь?» — спросила Кейт. «Я не об этом, а о том, что произошло позже. Ты вернулся на остров?» Еще один взгляд на Марго. «Да». «Что?» — спросил Райан. «Что ты сделал?» «Тише, Райан», — сказала Марго. «Предоставь слово Лидди». А может, она хотела сказать «предоставь слово Кейт». Пусть та расскажет, что Шон действительно был на острове. Ведь, похоже, она с самого начала знала об этом. Но если все так, то почему она защищала его даже сейчас? «Когда ты там оказался?» «Где-то в половине второго». «И ты видел там Райана?» «Нет, тогда он уже ушел. Я видел, как он вернулся в лагерь, а я прибыл туда уже потом». «Говорил же я вам», — сказал Райан. «Тише, Райан. А почему это ты, Шон, туда направился?» «Я слышал мотор лодки тех парней, которые жили на другом берегу. Они меня разбудили, вы же знаете, как далеко звук разносится по воде ночью. И я хотел убедиться, убедиться, что все в порядке». «Но на ту сторону, где были мы, ты так и не пришел», — по-прежнему не оборачиваясь, произнесла Мэри. «По крайней мере, мы тебя там не видели». «Нет, я пошел на Бэк-Бич». «Зачем? Пытался незаметно пролезть? Мимо нас, что ли?» Я увидел Райана, который шел с той стороны, и я подумал, надо посмотреть, что он там делал. Так что дело было не только в тех типчиках на моторке. Не только. И что же произошло, когда ты туда попал? Ты видел Аманду? Да. Лиди попыталась вообразить, что же тогда произошло. Аманда сидит на пляже и, скорее всего, рыдает из-за того, что Райан обошелся с ней как с распоследним дерьмом. Потом приходит Шон и... Что? На этом воображение Лиди начинало сбоить. Так ты что, переспал с ней той ночью? Шон побледнел. «А с чего ты так решила?» — спросила Кейт. Лиди достала из кармана еще один листок, прихваченный из папки, где были собраны документы, касающиеся Аманды, и развернула его. «Это я тоже нашла среди вещей папы. Это результаты ДНК-теста Аманды, который, я думаю, проводился в ходе расследования дела об изнасиловании». «А ее что, изнасиловали?» «Нет», — сказал Свифт. «Не было никаких признаков принудительного сексуального контакта». «Это всем известно?» — спросила Лидия, напряженно вглядываясь в лица членов своей семьи. «И тебе, Марго?» «Ничего я не знала», — ответила та. «При мне вообще никто ни о чем подобном не говорил». «Ее семья настояла на том, чтобы дело замяли», — сказал Свифт. «Но у папы же были результаты теста?» — спросила Кейт. «Откуда он их добыл?» «Без понятия, как он смог добраться до полицейского досье, но в любом случае они пытались сопоставить полученный образец с данными Райана». «Полагаю, ты же предоставил властям образец своей ДНК?» Глаза Райана были широко открыты. Дышал он неровно. «Мне нужно прекратить все это немедленно», — подумала Лиди, «иначе у него случится еще один сердечный приступ». Но она так и не нашла в себе сил вмешаться. «Да», — сказал Райан, — «может, я и пошел бы в отказ, но Свифт сказал, что это лучший способ оправдать себя, если я действительно невиновен». «Я действительно сказал ему об этом», — изрек Свифт. Когда Райана допрашивали, он признался, что был на острове в ту ночь, потому что у них с Амандой было назначено свидание. Потом они поссорились, и когда полиция услышала об этом, у них практически не осталось сомнений, чтобы заниматься другими возможными подозреваемыми. «Я же говорил им правду, они мне не поверили. Что ж, я по доброй воле дал им образец, а через несколько недель они закрыли дело. И мне, кстати, никто и никогда не рассказывал, отчего да почему у меня брали образец ДНК». Я предполагал, что все из-за того, что на Аманде нашли чужую кровь, кожу под ногтями или что-то в этом роде. Мне никогда не говорили, что она в ту ночь с кем-то переспала. Но ты-то об этом знал? Свифт. Свифт выглядел смущенным, возможно, из-за упоминания имени Аманды. Да. На меня, в общем, надавили. Вот почему я просил тебя пройти тест. Ты же упорно отрицал, что не вступал с ней в близость. Так что это был единственный способ опровергнуть обвинение. И в результате оказалось, что это был не я. «Ну, вообще-то результаты оказались весьма неубедительными», — сказал Свифт. «Полиция обнаружила на ней твой волос, прекрасный образец ДНК, между прочим. Но что касается спермы, то совпадение было лишь частичным. Свифт оглядел их в раз смутившиеся лица. Возможно, вы знаете, что в то время тест на ДНК был иным, чем сейчас». Нельзя было заказать через интернет набор для анализа, да и методы исследования тогда были весьма несовершенны. В ту ночь твой отец находился далеко от лагеря, а других подозреваемых, исходя из фактов, быть не могло. Вот я и попытался убедить полицию, что проба была просто испорчена. И когда выяснилось алиби Райана, он ведь разговаривал в ту ночь с другим вожатым Таем, дело пошло под сукно. Райан повернулся к Шону. «Значит, ты переспал с Амандой?» «Да. И теперь уже никто не мог помешать Райану изо всех сил вмазать Шону».